как ты жива еще под снегом сибирских новостроек. А может быть, с успехом горцуешь среди троек, людей красивых знаешь имена. Влиятельных мужчин ты сводишь с ума. Скажи, какие у вас моды, довольна ли погодой, живешь в какой валюте в такое время года. Хотя не надо, это не про нас. Играем в покер, играем в преферанс. Скажи, сколько еще мне помнить имя? Бьется сердце, но не так, чтобы сильно. Возьми свой телефон, будь ты в Москве или в Париже, и прости мне, мой друг моветон. Но я звоню, чтобы быть к тебе ближе. Там слывешь первейший гейший, катаешься на яхтах, и продавая красоту, ты покупаешь шахты. Гуляешь ты с английским принцем в джинсах и в майке Sex Pistols. Чтобы сильно, возьми свой телефон, будь ты в Москве или в Париже, и прости мне, мой друг моветон. Но я звоню, чтобы быть к тебе ближе. Скажи, сколько еще мне помнить имя? Бьется сердце, но не так, чтобы сильно. Возьми свой телефон, будь ты в Москве или